Всему свое место. Лифт опять не работал. Мы с Ивкой пустились вверх без остановки. А на 9-м этаже гордо взглянули друг на друга, как альпинисты, взявшие штурмом вершину. Я открыл дверь своим ключом. Было тихо. Бабушка куда-то ушла. «Как же она подниматься-то будет?» — забеспокоился Ивка. «Может быть, она спит?» Тишина стояла в квартире. Знакомая, привычная, с еле слышным звоном в кухонном кране и ручанием старенького холодильника, который раньше жил у нас в саду, и даже чересчур привычная, словно в нее вплелось что-то давнее и родное. Да, в бабушкиной комнате раздавалось знакомое тик-так. Я забыл об осторожности, всем телом открыл дверь. Часы стояли слева от окна, там же, где и раньше. Ровно ходил медный маятник, на нем качался ослепительный солнечный зайчик. Ивка тоже сразу увидел часы. Вот это да. Ивка, я сейчас упаду. Конечно, я не упал. Только отчаянно потряс головой, чтобы таким образом упорядочить пляшущие мысли и догадки. Но они заплясали еще сильнее. В этот момент вошла бабушка. «Ба, откуда они?» «Ума не приложу». Лицо у бабушки было такое... Ну, скажем, будто она встретила кого-то из давно умерших знакомых, живого и здорового. Я ходила на почту насчет пенсии. Вернулась, пешком забралась на эту высотищу, еле отдышалась, зашла к Надежде Петровне за ключом. Я его оставляла, потому что не знала, есть ли у вас ключ. А Надежда Петровна говорит, вам вернули из магазина часы. «Как вернули? Они же проданы, я давно деньги за них получила». «Не знаю», — говорит, — «два молодых человека доставили часы на верхнюю площадку. Сокрушались, что вас нет дома, попросили разрешения поставить пока часы ко мне. А я говорю, давайте сразу на место, у меня ключ есть». Они внесли, поставили, запустили маятник и уехали на маленьком грузовике. Надежда Петровна видела это из окна. Я звонила на работу маме и папе, но они тоже ничего не понимают. Еще бы, подумал я. Мало того, я звонила в магазин, они говорят, ничего не знаем, а Надежда Петровна уже потом задним числом испугалась. А вдруг это какие-то злоумышленники? Вы проверьте, говорит, а вдруг там какое-нибудь взрывное устройство? Мы с Ивкой переглянулись, он не выдержал, заулыбался. «Нет там взрывного устройства», — сказал я. «Вы что-то знаете?» «Мы постараемся узнать. Скоро. Ивка, бежим». И мы помчались к часовому мастеру Тутарскому. Геннадий Маркович не удивился нам, только сказал, «Признаться, я не ожидал, что вы появитесь столь стремительно. Думал, завтра». «Геннадий Маркович, зачем вы это?» «Вы имеете в виду часы? Ну а что же еще?» «Видите ли, у меня есть два знакомых молодых человека, сын моего давнего друга и его приятель. Они работают в небольшой фирме, у них грузовичок, весьма удобный для перевозки таких деликатных, требующих осторожности предметов. Они давно говорили мне, Геннадий Маркович, если потребуется, вы только скажите». «Геннадий Маркович», — почти со стоном сказал я. «Ну да, ну да. Тебя, Саша, интересует, что меня побудило сделать такой слегка неожиданный шаг». «Ничего себе слегка! Бабушка чуть не в обмороке!» «Да», — подтвердил Ивка, — «она ничего не может понять». «Я пытаюсь объяснить. Видите ли, друзья мои, нынешнее время отличается крайней непрочностью, разрушением устоев и хаотичностью процессов. Я выражаюсь несколько запутанно, однако, короче говоря, нашей жизни нужна стабильность, а стабильность — это когда все вещи, или, по крайней мере, большинство из них, находятся на своих местах». И я счел долгом внести в укрепление стабильности свой крошечный вклад. Вы же не будете отрицать, что истинное место этих часов в комнате твоей, Саша, бабушки. А где место бронзовых часов с завитушками, ну, тех, которые вы отдали за наши? А, это не тема для разговора, я их не любил. Их бронзовое оформление всегда представлялось мне сплошной эклектикой. Ты знаешь, что такое эклектика? Неа. Я знаю, что бабушка ни за что не захочет принять такой подарок. У нее характер. Характер бабушки я представляю по твоим рассказам довольно ясно. и питаю к ней самое глубокое, хотя и заочное уважение. Но ты скажи, что подарок этот я сделал не ей, а тебе. Или даже так. Пусть часы считаются моими, но стоят у вас, из чисто технических соображений, чтобы уважаемому к Василию не требовалось пробираться ко мне, когда вздумается похулиганить, и чтобы тебе было удобнее снова запускать часы. И будем считать, что на этом вопросе поставлена точка». Последние слова Геннадий Маркович буквально отчеканил, и я сразу понял, это и правда точка. «А как вы узнали наш адрес?» «Весьма просто. Позвонил в комиссионный магазин, где ваша реликвия одно время стояла. У меня там знакомый продавец, и он не отказал в любезности». «А где Арунас?» — спросил Ивка. И я почувствовал, что спросить это ему хотелось давно. «Арунас очередной раз починил брюки и отправился за хлебом и за картошкой, по моему поручению. Вы его дождетесь?» Я нерешительно глянул на Ивку. Он огорченно сказал: «Мы бы с удовольствием, но Ольга Георгиевна дома ужасно волнуется». «Да, нам бежать надо обратно», — сказал я. «Жаль. Нелика печалится, когда узнает, что вы были и ушли. Но мы завтра обязательно с ним увидимся, честное слово. Мы хотим...» — я опять посмотрел на Ивку. «Хотим позвать его в одно удивительное место». «Да», — кивнул Ивка. «Мы зайдем за ним утром». «Прекрасно. Если можете, пораньше. Я буду спокоен, когда увижу, что он отправился гулять с вами, а не один. К 10 часам я должен буду уйти. Меня вызывают в военкомат». «Зачем?» — встревоженно удивился я. «Разве у вас призывной возраст? Просто военное начальство хочет сделать то, что не сумела в свое время, полвека назад. Сказали, что тогда полагался мне орден Красной Звезды, но бумаги в ту пору затерялись». «Геннадий Маркович, можно вас спросить?» — это Ивка. Он вскинул голову и смотрел с какой-то жалобной требовательностью. «Что, мой хороший? Ну, спрашивай, конечно. Правда, что солдатам потом всю жизнь снится война?» Я понял, это он о брате. «Снится. Наверное, каждому по-своему. Я, например, редко вижу всякие там пожары и атаки. Обычно снится хитрый тикающий механизм. Я смотрю и не знаю, как отсоединить его от взрывателя. Я ведь на передовой-то в прямом смысле и не был. Мы разминировали объекты в освобожденных городах. Да, а стрелять не пришлось ни разу. Воевал, можно сказать, пальцами». Геннадий Маркович повертел перед собой длинными кистями рук. Тогда-то и пригодилась впервые их природная чуткость. «А механизм снится часто, да. Обычно я просыпаюсь раньше, чем успеваю что-то сделать, и думаю, однажды вот не успею ни проснуться, ни отсоединить». «Ну, вы прямо в точности моя бабушка», — в сердцах сказал я. «У нее любимая тема — мечтаю умереть во сне». «А что? Право же, наилучший вариант. Но, впрочем, не будем». «Да, не надо», — тихо попросил Ивка. «Геннадий Маркович». «Что, дорогой?» «Я насчет часов. Я даже не знаю, как вас благодарить». «Все, все, все, достаточно об этом. Как сказано в Гамлете, дальнейшее молчание. Правда, там по другому поводу, но все равно». И я сразу вспомнил зубного врача Игоря Васильевича. Когда ехали домой, я не сдержал своих сомнений. «Ивка, я все-таки не понимаю». «Что? Почему он так? Всю жизнь мечтал о таких часах, и вдруг появляются незнакомые пацаны, и он им нате». «Но он все же объяснил», — Ивка смотрел ясно и убежденно. «Про стабильность мира, что ли? По-моему, это он нарочно мудрил». «Да просто дело в том, что он очень добрый человек», — твердо сказал Ивка. «Он-то да. Но почему эта доброта вылилась именно на меня? Я-то чем ее заслужил? Чем я хорош? Ни герой, ни талант, не какая-то там благородная личность. Вот если бы Ивка, это понятно. На него взглянешь, и сразу ясно. Вот кто не умеет кривить душой. А я... Ведь мне порой стыдно заглядывать внутрь себя». «И тем не менее, врач Игорь Васильевич так возился со мной, да потом еще не взял никакой платы. А отец Арбуза подарил рамку, над которой работал целый месяц. А сегодня вот что. Конечно, каждый случай по отдельности можно объяснить вполне разумно. У Игоря Васильевича было хорошее настроение, он пожалел напуганного пацана, дал ему кое-какой урок и, усмехаясь, наградил десяткой. Сумма для зубного врача ничтожная. Гошкин папа слегка размяк после выпивки и к тому же был счастлив, что отыскали его бродячего младшего сына. А Геннадий Маркович, возможно, думает не только об устойчивости в нынешней жизни, а еще и о том, что мы позаботимся об Арунасе. Это, наверное, так, но это не все. В голове у меня толкалась колючими иглами запутанная геометрия пространств, причин и следствий. Разобраться в ней мне было не под силу. Ее, наверное, легко разгадал бы приятель Демида, ученый Федор Полянцев. Но он, говорят, ушел по дороге. А что могу я? У меня тройка по физике и математике. Между двумя случаями, как между двумя точками, можно провести линию. Например, между Игорем Васильевичем и Стебельковым-старшим. А сегодня еще одна точка. Если точек три, через них уже проходит плоскость. Да, это хорошая плоскость, площадь доброты. Но почему на этой площади оказался именно я? Разве я гожусь для нее? Или кто-то решил показать мне, что кругом не только озм? Мы вернулись домой и все рассказали бабушке. Про мастера и про Арунаса. Мне было почему-то неловко, словно я провинился. И говорил я, кажется, сбивчиво. А когда замолкал, бабушка смотрела на Ивку. Он-то дополнял мой рассказ ясно и просто. Когда мы закончили, бабушка с минуту протирала очки полою кофты. И, не надев их, сказала: «Я очень хочу познакомиться с Геннадием Марковичем». «Да это запросто», — почему-то обрадовался я. «И, кроме того, я хочу увидеть этого мальчика, Арунаса. Чем скорее, тем лучше. Приведите его». «Ба, завтра приведем, утром». Мы заехали за Арунасом, как договорились, в 10, а незадолго до 11 вместе с ним опять были дома. В трамвае Арунас вел себя нормально, а перед бабушкой притих, даже съежился. Майка его была выстирана и выглажена. Штаны заново заштопаны, но все равно пыльные и мятые. И левая штанина съежилась от крупных стежков на колене. «Бабушка, вот это и есть Арунас», — сообщил я, тоже с неловкостью. «Я поняла. Здравствуй, Арунас», — бабушка была спокойна и деловита. «Ивка и Алик, идите-ка, мои ненаглядные, мыть посуду. Арунас и я побеседуем в моей комнате». Она уловила опасливый взгляд Арунаса. Объяснила без улыбки: «Ты мне расскажешь о себе. А Ивке и Алику второй раз слушать незачем. Пусть похозяйничают на кухне. Идем». Она взяла Арунаса за плечо, и он послушался. Грязной посуды после завтрака было немного. Мы вымыли тарелки и кружки, вилки и ложки, вытерли насухо, расставили и разложили. И все прислушивались, не откроется ли бабушкина дверь, знак, что беседа кончилась. Но беседа не кончалась. Я нервничал, не слишком ли бабушка из Арунаса вытягивает жилы. Наконец, не выдержал, стукнул в дверь. «Ба, ну скоро вы?» Дверь тут же распахнулась. «Что значит скоро? Мы можем и до ночи разговаривать. По-моему, мы как собеседники понравились друг другу. Так ведь, Нелик?» «Ага», — сказал он из-за бабушки, негромко, но без прежней робости, и вышел к нам. Лицо его было повеселевшее, но не просто повеселевшее, а словно он хорошенько умылся холодной водой и крепко вытерся шероховатым полотенцем, и теперь доволен этим, хотя вначале идти к умывальнику не хотел. Бабушка деловито сообщила: «Молодые люди, вы поразвлекайтесь дома, а я схожу в магазин ненадолго. Без меня никуда». «Почему?» — набычился я. «Потому. Не хочется оставлять квартиру без присмотра. Боюсь, что приду, а часов нет. Окажется, что приснилось». Бабушка хитрила, и ясно было, что ее не переспорить. Она ушла. Я включил видик и поставил кассету со старым фильмом «Остров сокровищ», тем самым, где артист Черкасов, и песня про сундук мертвеца. Фильм шел полтора часа, кончился, а бабушки все не было. Я не стал выключать кассету. После фильма шла запись с мальчишечьим хором, с песней про Аистенка. Ивке, как и мне, песня очень нравилась, а Арунасу я не понял. Он сидел с неподвижным лицом, не шевелился, только скреб пальцами заштопанную коленку. Но когда песня кончилась, он сказал шепотом: «А можно еще раз?» «Конечно, можно». Мы прослушали песню снова втроем, теперь уже, как бы это сказать, с полной одинаковостью чувств. А когда песня кончилась опять, пришла бабушка. Молча поманила Арунаса в свою комнату. Он пошел, оглянувшись на нас. Мы подождали минуту и просочились следом, поскольку прямого запрета не было. Арунас, ежась и вздыхая, в одних трусиках стоял перед бабушкой. Она прикидывала на него желто-красную клетчатую рубашку. На столе среди растрепанной упаковочной бумаги и шпагатов лежала стопка всякой одежды. Бабушка глянула на нас и небрежно сообщила: «Я тут кое-что подобрала в детском мире для Арунаса на первое время». Арунас смотрел в пол и переступал босыми ногами. Выговорил и с неловкостью, и с радостью: «Ничего себе кое-что, целый вагон гуманитарной помощи». «Ты не прав», — заявила бабушка, прикидывая на Арунаса сперва сизые джинсы, а потом коричневые шортики и футболку шоколадного цвета с мультяшным котом в сапогах на груди. «Совершенно не прав, друг мой. Гуманитарная помощь полностью бескорыстна. А ты? Разве ты забыл, что обещал мне?» Ивка и я приоткрыли рты от любопытства. Бабушка значительно сообщила: «Оказывается, мы оба любим кошек. И Нелик сказал, что раздобудет для меня симпатичного котенка. Теперь-то уж я могу завести кота без всякой опаски». Ивка заулыбался, он не понял последних слов. А я хотел возмутиться: «Опять ты за свое». Но в этот миг затрезвонил телефон. Звонил Арбуз: «Алька, в театре Демида пожар!» И мы трое рванули к Демиду.